Глава 57. Стройка развернулась параллельно и у нас, и у НАТО. Андрей последовал примеру Алика, побывал на 2-3 ярмарках, нашел там людей, готовых поселиться, в теперь уже его деревнях, и за золото, часть наследства НАТО, предложил им работу на территории усадьбы. Он собирался возводить сарай для хранения ненужного имущества и строить невысокий флигель для той же экономки, которую так хотела найти НАТО. Она вошла во вкус. Ей понравилось командовать единственной служанкой, и ближе к осени она собиралась расширить штат прислуги. Тем более, что справляться сразу с 2 детьми ей было тяжеловато. Мы встречались в поместье раз в неделю, по выходным, обсуждали то, что успели сделать, и то, что еще предстояло, болтали, отдыхали. Впрочем, отдыхала Ната. Они с Андреем приходили в поместье вместе с детьми и оставляли их под присмотром моих опытных служанок. И Андрей уходил со Стивеном во двор. Мы же с Натой пили чай в гостиной. За этим времяпровождением нас и застали однажды гости. Семейство герцога Арнольда Торншартака пожаловало к нам безо всякого предупреждения. Так, по-соседски, как и положено в провинции. Этикет здесь соблюдали только когда было выгодно. Часто ссылались на провинциальные нравы, позволявшие нарушить сразу несколько правил одновременно. При желании, конечно. Признаться, я не удивлена была приезду герцога с семьей. Правда, ждала их чуть позже. Недели этак на 3-4, когда уже снимут часть урожая, а погреба и ледники будут заполнены, пусть и наполовину, дичью и забитой деревенской живностью, теми же свиньями. Ведь хозяева в провинции, как уверял меня когда-то Алик, какое бы высокое положение в обществе они ни занимали, должны самолично следить за сбором урожая, не доверяя это чрезвычайно важное дело нерадивым работникам. Женщинам еще простительно переложить часть забот на управляющего, а вот мужчины обязаны во все вникать сами. И появляться на полях тоже. Но, видимо, слух о внезапно развернувшейся большой стройке в моем поместье разлетелся по всей округе. И герцог не вытерпел, появился в гостях, чтобы все самолично проинспектировать. Семейство прибыло после обеда к чаю. Едва поздоровавшись, герцог и племянники присоединились к мужчинам во дворе. А Сесиль с дочерьми остались в гостиной, выпытывать информацию здесь. «Ах, Найра Виктория!» – заливалась соловьем Сесиль, осматриваясь как можно более внимательно и отмечая каждую мелочь. «Я помню наш первый визит сюда прошлой осенью. Здесь так все изменилось с того времени, к лучшему, естественно. Я прямо насмотреться не могу. Такая прелесть эти накидки. Это же столичная ткань, не так ли?» А подушечки на креслах тоже из столицы? Я улыбалась, кивала китайским болванчиком и готова была подтвердить, что все вокруг привезено из столицы. Лишь бы самой Сесиль от этого сделалось легче. Ее дочери, Лисия и Дайра, тоже осматривались, но обе молча. Лисия так и не вышла замуж. Дайре было рано подбирать жениха. Обе они прибыли исключительно от скуки. В провинции, кроме поездок по гостям, других развлечений не имелось. Ну и Ната их тоже привлекла своей личностью. Как же это? Сестра появилась непонятно откуда, с мужем-плебеем, живет непонятно где, в приличном обществе не вращается. Да и дети у них есть. И непонятно, законные или бастарды. Все это слуги из моего поместья давно успели разнести по деревням, а крестьяне по домам моих соседей. Как говорится, слухами земля полнится. Вот и приехали девушки сюда и на сестру полюбоваться, и мой уже увеличившийся живот отметить. И если повезет, своими глазами взглянуть на мужа-плебея. Это ж надо, аристократка, родная сестра главы рода, графини, а вышла замуж за мужчину без титула. Какой мезальянс! Нет, графиня сама хороша. Стала женой лекаря, мелкого аристократа. Но у него хотя бы титул есть, он баронет, хоть что-то, а вот вторая, младшая, надо же, за плебея выскочила. Все эти мысли крупными буквами отпечатывались на лицах сестер. Их мать, конечно же, думала то же самое, но она умела держать себя в руках. А вот ее дочери... Я краем глаза косилась на Нату, старавшуюся говорить как можно меньше, отвечала уклончиво на большую часть вопросов и ждала, что же будет дальше. «Ах, Найра Виктория, вы уже знаете, говорят, в столице новая мода. На платье прямо как у вас, с открытыми плечами, приличным вырезом и длиной до середины икры». Сесиль запнулась. До нее все же кое-что дошло. Я улыбнулась. Знаю, ваше сиятельство. Прекрасно знаю. Сесиль с подозрением посмотрела на меня. Это же вы? Да, я привнесла эту моду. Как ни странно, она прижилась. На этот раз китайским болванчиком закивала Сесиль. Семейство герцога Шартака пробыло в гостях часа 2-3 и уехало. Всем составом. Подозреваю, они и дольше пробыли бы. Но уже все правила приличия кричали, что пора, пора возвращаться домой. Какая она болтливая, покачала головой Ната, когда за Сесиль закрылась дверь. Типичная сплетница, хмыкнула я. Тебе повезло, что она приехала одна. Хуже было бы, если бы сюда нагрянули сразу 3-4 семьи. Ната испуганно вздрогнула. Не пугай меня. Я ухмыльнулась, вспомнив свое представление к императорскому двору. Примечание. Плебей. Человек недворянского происхождения, выходец из низших сословий, именовавшийся так в дворянских кругах.